навсегда. Славьте, славьте все уста, то имя Иисуса. Нет слов, чтоб выразить вполне, как дорого. Прославлю в пламени хвале то имя Иисуса. Иисус, тебе хвала, неизменный навсегда. Славьте, славьте все уста.